В таком положении были дела, когда в городе все еще продолжали верить в альтасаровский пир, то есть в буфет от комитета.